1930 году корейцев из Владивостока высылали в Хабаровск, а в 1937 корейцев послали еще дальше от Владивостока, в Астрахань, а на смену им на Дальний Восток из Белоруссии, с Украины, из России слали раскулаченных крестьян и ссыльных. В 30-е годы следовали тактики зачистки границ от ненадежных элементов, высылали финнов, поляков, украинцев, цыган. Про цыган сегодня почти не помнят, то были формально граждане другой страны, но в 1933-м цыган выселили из Москвы в Томск. А потом начались высылки немцев. Немцев много выселили уже в 1935 и 1937, но к началу войны обвально много. В 1941 году из разных концов, из разных областей Калининской, Ивановской, Горьковской, Воронежской, а также из столиц выслали в общей сложности 302 тысячи немцев, треть миллиона, в Казахстан, в условия, где выжить было трудно. Произвести строительство домов силами самих переселенцев это означало возведение дощатых бараков. Осуществить пересылку силами НКВД это означало под конвоем и под прицелом. Разрешение брать с собой до 200 килограммов на члена семьи оборачивалось на деле мешками и котомками, и грузили немчуру на поезда и слали из Тульской и Краснодарской областей, из Кабардино-Балкарской и Северо-Осетинской в Казахстан. А куда не доходили составы, туда люди шли пешком и падали по пути от голода и умирали. Не в Сантьяго де Компостела и не к гробу Господню шли пилигримы, но ковыляли в поисках угла, где их не сразу расстреляют, не замучают детей, где дадут согреться у огня. И это только от 26 августа 1941 года распоряжение. А 28 июня отправили в Нарым 19 тысяч человек. Это непосредственная реакция была на начало войны. А 14 июля 1941 из Литвы, Латвии и западных областей Украины отправили 16 913 человек, а 14 июня, за неделю до войны, из Латвийской, Эстонской и Мордовской ССР отправили 22 885 человек, глав семейств, а с ними 46 557 человек, членов семей, да еще в придачу уголовников. Как без уголовников, все же и преступления имелись, 4159 человек. Вот такая существовала пропорция высылки, уголовниками не особенно обремененная. А 141 тысячу лиц немецкой национальности приказом Берии от 21 сентября 1941 года арестовали и тоже отправили в Казахстан, но только уже не в спецпоселение, а в лагеря. Российский вождь инструментом строительства империи выбрал национальный вопрос. Он размешивал дрожжи новой евразийской нации, тасовал племена и создавал новый народ, а для этого перемещал сотни тысяч туда, а сотни тысяч гнал оттуда. То был замысел перекрыть диффузное брожение мировой войны и национальных самоопределений 1917 года. Именно этим занялся азиат Сталин после Первой мировой и после революции, работая с национальными компартиями на отторгнутых от России территориях. Этим же занимался и Троцкий, но строили они разные. Азиат оказался успешнее космополита. Он строил особый русский интернационал с единой нацией по Данилевскому. Империя тогда треснула, уже бродили из края в край калеки перехожие, но Сталин собрал империю вновь. В ту пору страна распадалась на много стран, хотя в те годы дробление шло не кольцевыми разломами. Оттого удалось распил склеить. Тогда, в 17-м, создавали однодневные республики и сезонные союзы. Внутри обособившихся областей возникали пестрые деления, и Сталин перемешал всю пестроту заново, убивая саму идею национального самоопределения, но создавая единую небывалую нацию из многих. Некогда калеки доходили аж к самому Ленину в Кремль. Жаловались тамбовские ходоки внимательному калмыку на произвол и голод в Тамбове, мол, мочи нет, батюшка, пришли мы, правда, искать в Кремль. Но тамбовских ходоков погрузили однажды на подводы и отправили в азиатские степи. И так стали поступать всегда, когда локальная правда грозила подорвать правду общую. Требовалось, чтобы не стало тамбовцев и калмыков. Так тамбовский крестьянин оказывался в калмыцких степях с кайлом. Было время в Германии, в 20-е годы паломники добредали аж до Берлина, вливались послевоенные оборванцы в каповский путч. Податься люмпенам некуда, хоть на баррикады иди. И тогда их однажды построили в колонны и погнали на восток рыть окопы. Не следовало позволять людям бродить безнадзорно. Людское брожение должно было помогать созданию наднациональной нации. Их грузили в вагоны и высылали далеко, так далеко, чтобы они забыли, кто они. Но когда началась война, про людей вспомнили. Люди уже дозрели до употребления. Число пилигримов перед самой войной достигало 3 миллионов, а война добавила к ним еще 3 миллиона беженцев. Впрочем, война тут же и разобрала большинство пилигримов по лагерям да рвам. Бродяг всегда много перед войной, когда руки цивилизации слабеют, сквозь пальцы текут народы, а потом наступает момент, когда кулаки цивилизации сжимаются. Так было в Европе во время бесконечной 30-летней войны 17 века, так же было в Европе во время длинной 30-летней войны 20 века. Война сперва дала беженцам разбрестись, а затем собрала бродяг в единый костер. Война сжала свою горячую горсть и соединила бездомных в тюрьмах и окопах. И так сложился тот сплавленный войной мир, в котором Запад прожил полвека. Спустя десятилетия руки Европы разжались снова и вытекли из расслабленных пальцев народы. Так всегда происходит перед бедой. Сперва вываливают людей в чистое поле, а потом собирают их на поле брани. Вот и сегодня опять пошли по Европе беженцы и потекли бесконечные толпы бездомных по России. Отцы-пустынники и девы непорочно брели по просторам Родины вновь. Калики-перехожие, поднявшие лыки, снова топтали пустыри былого отечества. Они шли и шли, куда глаза глядят. Бесправные таджики и узбеки, завербовавшиеся в отряды афганского дустума. Русские мужички, попавшие в рабство к туркменским баям. Грузины, бегущие от войны Абхазой. Из раскуроченных деревень Молдаване, из Приднестровья, осетины и чеченцы, из сожженных федералами сел, казаки из деревень, разграбленных горским набегом, всех их стало много, намного больше, чем было перед прошедшей войной. Жители голодных городов с остановленными заводами стали попрошайничать, а горожанки разрушенных сел стали проститутками. Они оседали в тех местах, где находили притон, их было много. Старались не называть цифры, старались таджиков привозить на стройплощадки ночью, а от цыган город освободить. Проституток по саунам и бандитов по малинам не считали. Некогда указом бездушного Берии вычистили проституток из западных районов Белоруссии. Чекисты выявили 435 падших женщин и отправили их в лагеря. Сегодня число проституток превышало былые цифры тысячекратно. Продавали себя в любое рабство, лишь бы взяли. Число сирот и беспризорников обозначали по-разному. Не то 300 тысяч деточек, не то миллион. Чисел называть не хотели. Трещины между землями былой империи заполняли бесправными людьми и забывали, сколько именно людей вошло в дыры. Но все граждане знали, в трещины между разломами ушло много народу. Сгинувших иногда жалели, но чаще нет. Их некому было жалеть. Теперь все ненавидели общее прошлое и мыкали горе поодиночке. Вавилонская башня просела, а град Божий даже и строить не начали. Прежде люди верили в интернациональное братство и равенство, но сегодня им объяснили, что это вредная вера. Коминтерн, однажды расстрелянный Сталином, уже никогда не собрался заново, и в отсутствие этой скрепы держать Российскую империю стало нечем. Идеи Третьего Рима уже не было, ни в христианском, ни в коммунистическом изводе, никакой интернациональной идеи не было. «Несть ни Эллина, ни Иудея, — сказал апостол, — ибо все вы одно во Христе, но не стало слова Христова, и появился Эллин и Иудей, и азербайджанец, и русский, и один возненавидел другого». Сталин расстрелял коммунистический интернационал навсегда. Сталин понял имперскую идею через титульную нацию на манер Данилевского и даже понял четче и ярче Данилевского. Сталин замесил из племенной нации новый народ, и продукт почти сложился. Ради строительства новой цивилизации пришлось пожертвовать идеей интернациональной, как коммунистической, так и христианской. Неприятность, которая случилась с Вавилонской башней Западной империи, родственна той, что случилось с Российской империей. Фактически произошло повсеместно одно и то же. Во время строительства большого здания отказались от причины, побудившей к строительству. Затевали возвести махину, христианскую цивилизацию, построили, но без христианства. И точно так же сложили коммунистическую империю без коммунизма. Сперва сантименты показались строителям лишними. Ницше, Сталин, Шпенглер и Черчилль в описании конструкции пропускали христианство нарочно, заменяя религию жертвы и любви деятельным фаустовским духом. Империи Запада, так мнилось, дух созидания пристал более, нежели доктрина любви. Любить — это значит отдавать, а созидать — значит множить. Для строительства логичней второе. Оказалось, однако, что дух наживы не прочен в конструкциях. Любовь — вещество вязкое, а множество приобретений — дым.